Глава вторая. Предстояла обратная дорога, но теперь не было необходимости думать о скрытности, провианте или еще каких-то трудностях. Пару дней мы с мужем бродили по лесным тропинкам, наслаждались близостью друг друга. Он с восторгом рассматривал мою волчицу. У него даже появилась теория, что в моем мире когда-то были оборотни, и, возможно, я являюсь их далеким-далеким потомком. Что ж, все может быть. Для меня это совсем не важно. Важнее, что рядом со мной мужчина, живой и здоровый. Наконец наш отряд собрался в обратный путь. Мы с Цемиосом решили, что отправимся к имению советника. Оно было значительно ближе дома Цемиоса. Кроме того, леди Рюгель, она должна была родить через пару недель. Я чувствовала себя виноватой перед ней за столь внезапное исчезновение. Обратная дорога заняла значительно меньше времени. У ворот имения мы оказались в сумерках, уже на шестой день. Ожидая позднего ужина, мы разместились в гостиной. Я сидела на диванчике, прижав голову к плечу обнимающего меня Цемиоса и держа за руку напряженного Макса. Тим разместился на коленях у госпожи Ситаби и откровенно позевывал. Напротив, в объятиях мужа сидела леди Рюгель и вытирала слезинки, глядя на нашу дружную компанию. Увидев нас в холле, она едва не споткнулась на лестнице, что в ее положении было бы фатально. Лорд Тилан успел придержать жену, когда она, заливаясь слезами, кинулась к нам. «Мари, ты все-таки нашла его, живого и здорового!» Улыбалась она сквозь слезы, стараясь обхватить одновременно нас с Цемиосом. Здорово мешал живот, но она не обращала на это внимания. «Девочка, мы же места себе не находили. Единственное, что успокаивало, это то, что с тобой Ситаби». Тилан едва смог отговорить меня от того, чтобы послать отряд вслед за тобой. Не знаю, каким образом он сумел убедить меня, что ты все равно не отступишься. А через два дня приехал лорд Леон. Рассказала она уже в гостиной. «Мари, он приехал с письмом от короля, предписывающим тебе вернуться в столицу, а нам посодействовать в этом. Если бы ты видела, в каком он был бешенстве, узнав, что ты сбежала. Помнишь ту безобразную сцену, которую он устроил в вашем доме в столице? Оказывается, это были цветочки, и он сдерживался. Возможно, останавливало то, что ты была совсем слаба по его вине. Но в этот раз он разошелся. Только угроза, обернувшуюся в боевую трансформацию Тилана, остановила поток его гневных речей. Нагнал сюда дознавателей. Он ведь заведует внутренней безопасностью. Даже положение Тилана не спасло. Они таки выяснили у прислуги, что ты отправилась в Ситаби. Мы так боялись, что не найдут вас. Одним богам известно, что в голове у этого оборотня. Наверное, ты его здорово задела своим отказом». «Да, Мари», — поддержал супругу советник. «Я говорил с королем после того случая. Передал ему все, что произошло. Он был несколько обескуражен поведением лорда Леона, но предположил, что тот потерял голову от сильных чувств, которые ты пробудила в нем. Выслушав меня, он уверил, что не станет более принимать чью-либо сторону. Однако ты заинтересовала его как личность, и он очень хотел бы пообщаться с тобой. Так что мне пришлось дать обещание, что я лично сообщу ему, когда ты появишься в поле моего зрения». «Лорд Тилан, король же вдовец. Я надеюсь, ему не пришла в голову та же мысль, что и лорду Леону». «Я была поражена таким вниманием со стороны коронованной особы». «Надеюсь, нет. Хотя я слышал, что он в подробностях расспрашивал Назука о тебе и ваших отношениях с Цемиосом». «Значит, он в курсе, откуда я взялась?» «Нет. Назук выдал ему общепринятую версию. Очень далекий городок у дальних границ королевства. Кстати, запомни его название. Блэкон. Город находится в непосредственной близости от границы с королевством Пшетония. Это вотчина серых волков. Серых? Я не особо обращала внимание на границы между королевствами. Про королевство Пшетония даже не слышала. О, у них есть даже своя легенда. Королевство основал один из черных волков, похитивший снежную волчицу из ее клана. Он долго держал ее в запертой башне, безропотно снося ярость гордой дочери главы снежных волков. И в какой-то момент она все же подчинилась мужчине. Его любовь и терпение покорили волчицу. Она поняла, что тоже любит его. Она носила под сердцем их первенца, когда на замок напали воины клана Снежного Волка и убили ее мужа. Волчица вскоре родила сына, а спустя несколько дней отправилась за грань, вслед за любимым. Когда мальчик стал способен оборачиваться, все увидели, что его зверь седой. Он и стал первым главой клана Серых Волков. «Грустная легенда», — вздохнула я. «Нам сообщили, что стол уже накрыт. Мы переместились в столовую. Макс по-прежнему был насторожен. Он то и дело находил глазами мои глаза, ища поддержки. Я старалась лишний раз то улыбнуться ему, то коснуться его плеча, даря уверенность в том, что теперь все будет хорошо. Поужинав, мы отправили ребят спать. Жарх взял на руки Тима, который уже откровенно клевал носом, и они поднялись в выделенные им покои. А мы еще долго сидели у камина, и Цемис рассказывал, не забывая при этом то и дело прикасаться к моей макушке губами. Руки его уже давно спеленали меня, и я таяла в его объятиях. Отправились спать далеко за полночь. Наконец мы с мужем обнимали друг друга не на траве в лесу, а на мягкой перине на шелковых простынях. Оказывается, я уже и забыла, как это было раньше. К полудню следующего дня в имение прибыл Назук. Выяснилось, что сразу, как только советник увидел нас на пороге своего дома, тотчас отправил гонца в дом главы клана с короткой запиской, как можно быстрее приехать к нему. Я увидела, как кузен Цемиаса был поражен и обрадован тому, что глава его клана, а также брат и друг, жив. Поприветствовав Назука, оставила мужчин пообщаться. А сама отправилась навестить леди Рюгиль и мальчишек. Леди нашлась у себя в покоях. Ей немного не здоровилось. Вчерашние переживания не прошли даром для глубоко беременной женщины. И я забеспокоилась. «Ничего, Мари». Рюгель отдала уже пустую чашку из-под лаша служанки, находящейся тут же. В моем положении подобное недомогание объяснимо. Слишком много было вчера эмоций. Она улыбнулась. Я сказала, что приехал Назук, и в красках описала встречу. Леди Рюгель тоже изъявила желание поздороваться с кузеном Цемиаса. Оставив ее на попечение горничной, я отправилась в комнату к детям. Остановилась перед закрытой дверью и прислушалась. Звучал голос госпожи Ситаби, каким я слышала его в первый раз. Голос строгой учительницы. Коротко стукнув, я раскрыла дверь. Мои мальчишки были причесаны, одеты в костюмы, белые сорочки и начищенные сапоги. С их смуглой кожей и чуть раскосыми глазами выглядели они потрясающе. Но Максу, видимо, мешал шелковый платок, полагающийся к данному костюму. И сейчас госпожа Ситаби объяснила, что такое этикет и почему в обществе необходимо ему следовать. Мальчишка бросил на меня умоляющий взгляд, но я сочувственно пожала плечами. «Прости, Макс, сейчас ты являешься приемным сыном главы клана Пафор, а его представители вхожи даже во дворец короля Гарольда VII. Мне тоже многому пришлось научиться, чтобы не позорить мужа. О, чего только стоил корсет! И одежда эта не самая сложная, уж поверь. Я научусь всему, что потребуется, чтобы только ты гордилась мной». Мальчик, наконец, перестал дергать многострадальный платок. Я обняла ребят. Мои мальчишки, какие же они милые. Мария, слышала, приехал лорд Назук. Он, наверное, тоже захочет познакомиться с ребятами. Госпожа Ситаби смотрела на нас, улыбаясь. Думаю, да. Но сейчас они общаются с Цимиасом и Тиланом. Я спущусь к ним. И я слетела по ступенькам и остановилась у чуть приоткрытой двери кабинета советника. Стучаться смысла не было. Взялась за ручку двери и застыла, услышав последние слова советника. Так что пока тебе, Цимиас, воскресать рановато. Дверь с легкостью распахнулась. Я непонимающим взглядом обвела мужчин. Что случилось? Почему нельзя объявить всему миру, что мой муж жив? Мари, ты вовремя, улыбнулся мне Назук. Заходи и прикрой плотнее дверь. Боюсь, без твоей помощи нам обойтись будет сложно. Назук, она моя жена, я не позволю подвергать ее опасности. Цемиас сверкал глазами. Но это самый быстрый, простой и надежный способ проверить Леона. Он едва не убил ее. Не сгущай краски. Он просто не знал, что изменения в организме Мари происходят так стремительно. Он видел в ней лишь красивую женщину, оставшуюся без мужа. Ну, еще, разумеется, и наследницу. «Я могу узнать, что происходит?» — спросила, подходя и усаживаясь на диванчик возле мужа. «Конечно, Мари». Советник помолчал, что-то обдумывая, потом выдохнул. Неделю назад было совершено покушение на короля и его сыновей. «Что?» – я опешила. «Все живы?» Вспомнила довольно крепкого мужчину на троне и его красавцев-сыновей. «Несправедливо, если кто-то из них погиб. Все живы, Мари. Король был легко ранен, а Луи, средний из сыновей, уже пришел в себя и стремительно идет на поправку. Что случилось?» Нападение на королевской охоте. Мальчишка закрыл с собой младших братьев, пока король со старшим сыном отбивались от двух стражников. Вернее сказать, от убийц, переодетых стражниками. Хорошо, что у нашего короля большой опыт в сражениях, да и сыновья его бойцы неплохие. Но кому понадобилось убивать их? Это мы и пытаемся выяснить. Пока известно только одно – рядом с короновыми особами обитает предатель. Мы проверили уже всех, кроме двух оборотней и советника по экономике. Проверять приходится очень осторожно, да и покушение не стали придавать огласке. «Если совершено преступление, ищите, кому это выгодно», — процитировала я известное высказывание. «Надо выяснить, откуда растут ноги». «Что? Прости», – растерялся советник. «Кто может быть заказчиком?» – пояснила я. «С этим как раз все просто. Наше королевство граничит с королевствами Гарлезия и Пшетония. Оба они заключили с нами мир и, тем не менее, постоянно стремятся захватить у нас власть путем интриг и вот таких несчастных случаев. Дело в том, что правитель Пшетонии Велкунбан является двоюродным братом нашего короля по материнской линии, а значит, он потенциальный наследник. Однако в Гарлезии есть некая Манна, внучка двоюродной тетки отца нашего короля. Так вот, ее муж, король Сатур II, очень заинтересован в присоединении нашего королевства к своим владениям, а следовательно, кто-то из них и нанял этих убийств. Мое ведомство в данный момент ведет разработку обеих версий, но в любом случае им кто-то помогал. Но, насколько я поняла, лорд Леон является министром внутренних дел Мерлонии. Неужели он недостоин доверия? Есть несколько фактов, бросающих тень на репутацию этого господина. Один из них – это то, что он находится в кровном родстве с пшетонским королем. Выяснилось это сравнительно недавно. Он внебрачный сын короля Пшетонии. Его мать – оборотница. Пшетонии таких не жалуют. Наверное, поэтому, будучи в положении, она сбежала в наше королевство. Клан Нотаринс приютил ее, но рождение ребенка она не пережила, и, умирая, все рассказала своей подруге. Собственно, так мы и узнали, что наш лорд Леон королевских кровей. А, следовательно, еще один претендент на трон? Нет. Он уже занимал пост начальника внутренних дел, когда на смертном одре женщина, вырастившая его, открыла ему, кто он. Под впечатлением от услышанного он пошел прямо к королю, рассказал все, что ему стало известно, и дал ему кровную клятву верности. Хорошо. Но почему тогда он все же под подозрением? Сейчас в родовом поместье Нотаринс живет сестра его настоящей матери. И, говорят, имеет большое влияние на племянника. Женщина умная, честолюбивая и, по некоторым данным, в неплохих отношениях с королевским двором в Шетонии. Странно, они же не жалуют оборотней. На мое недоумение советник только пожал плечами. Ладно, с этим понятно. А что оставшиеся двое? Бакрим Налас. Человек. Советник по экономике, умный, проницательный. В каких-либо неприглядных делах замешан не был. В общем, идеальный до мерзения. Честно говоря, я не верю в кристальность, кого бы то ни было. Жена, двое детей, утверждает, что нет даже любовницы. В общем, им занимаются. Еще один некий Ретет, оборотень. Под подозрение он попал лишь потому, что находится в подчинении Леона и очень дружит с ним. Часто бывает в гостях. Будучи подростком, сбежал из клана Черных Волков. Мать умерла, а отчим обижал. Во всяком случае, он так рассказывал о себе. Примкнул к наемникам, провел в их отряде 8 лет. Попался на глаза Леону пару лет назад. Тогда от отряда, в котором он был, осталось только 4. Хороший воин, а так, в общем, особенно ничем не выделяется. Уф, столько информации, я мотнула головой. Но что же вы хотите от меня? Покрутить хвостом перед Леоном? Мари, ты моя жена. Цемиас едва не рычал. Не думаю, что Мари что-либо может грозить, тем более, что перестройка организма уже завершилась. «Кстати, было бы любопытно посмотреть на твою волчицу», — усмехнулся Назук. «Это такая редкость». «Назук, ты еще вчера был одним из самых серьезных глав клана. Мы думали, это на тебя так повлиял шрам. А сейчас снова ведешь себя как шалопай. Что случилось?» «На меня так влиял груз ответственности, который несет глава клана. А сейчас Цемиас вернулся, и я могу снова вести себя как заблагорассудится». Он весело подмигнул мне. «Ничего подобного. Цемиусу предстоит еще немного побыть мертвым. Иначе кто будет охранять Мари? Так что пока тоже оставайся серьезным и ответственным». Тилан усмехнулся, глядя, как Назук театрально вздохнул и повесил голову.